Глава 173. Шах и мат. Я иду к Сайрусу, который вертится на месте, отчаянно пытаясь отыскать выход из круга горгулей. Но фишка в том, что выхода нет. Все, что происходило, все, что сделал он, и все, что сделала я, все, что сделали мы, привело нас сюда, к этому моменту. Я спокойна перед лицом его паники и невозмутима перед его злобой. «Ты воображаешь, будто можешь меня победить?» — рычит он, пятясь. «Так вот, это невозможно. Меня не может победить какая-то там девчонка!» «В этом всегда и состояла твоя проблема», — говорю я ему, тесняя его, припирая к стенке. «Ты видишь вещи такими, какими они, по-твоему, должны быть, а не такими, какие они есть на самом деле». На секунду я делаю паузу и оглядываю всех горгулей, которые явились нам на подмогу. Затем перевожу взгляд на моих друзей, измученных и потрепанных, и думаю, что я никогда еще не испытывала такой гордости. Гордости за всех нас. Потому что на самом деле мы уже победили. Мы разгромили тебя. И если ты до сих пор этого не понял, то ты еще более жалок, чем я полагала. С этими словами я кладу ладонь на его грудь. Он пытается убрать ее, но едва моя ладонь касается его, как он теряет способность двигаться, теряет способность говорить. Он не может сделать ничего, кроме как стоять неподвижно, пока я сужу его. «Сайрус Вега, ты стремился к войне, в то время как тебе надлежало охранять мир. Ты причинял зло тем, кого тебе надлежало беречь и защищать. Ты разрушал жизни, которые тебе надлежало делать лучше. За твои многочисленные злодеяния ты лишишься своей магической силы». Мой голос звучит уверенно и ровно. А затем я делаю глубокий вдох и отбираю у него всю силу до последней капли. Я смотрю, мы все смотрим, как он скукоживается у нас на глазах. Затем наступает момент, когда я начинаю отстраняться. Я уже выкачала из него все то, что дало ему сошествие, уже отобрала у него его вечный укус. Теперь можно было бы отойти в сторону и предоставить моей армии разделаться с ним. В своем нынешнем виде он не продержится против них и 5 минут. Но подарить ему быструю смерть было бы несправедливо. К тому же нельзя оправдать убийство. Быстрая смерть — это несправедливо по отношению к Колдер, по отношению к моей армии, которая была заморожена 1000 лет, по отношению к 1000 горгулей, которые погибли, пока их двор был заморожен. Это недостаточное наказание за все те годы мук, которые пришлось пережить Хадсону, Джексону и Изи. Это недостаточное наказание за гибель стольких людей, сгинувших из-за него. Это недостаточное наказание за все злодеяния, которые он совершил, за все страдания, которые он принес, за все то, что привело нас сюда. Но я знаю, что будет достаточным наказанием за всю ту боль, которую он причинил. И я не отнимаю ладони от его груди, пока вся его магическая сила не покидает его, и он не становится одним из тех, против кого он науськивал своих приспешников веками. Пока он не становится обыкновенным человеком на 1000 лет. Потому что я оставила ему его бессмертие.